Глава 16. Они прилетели с северо-востока. Ранним утром, когда Ихари еще только начинал просыпаться, в небе появились огненные вихри. Не один, не два, а 3 сотни бушующих огненных вихрей. Из них доносился заливистый хохот и конское ржание, свист бичей и звон цимбал. Добрые ихарийцы уже давно привыкли к подобным происшествиям и сейчас смотрели в небо без особого интереса. Тот же Еджун-испепелитель бывало устраивал фейерверки и похлеще. Видимо, опять кто-то из колдунов развлекается, как бы не сам владыка Креол. Однако в этот раз колдуны были ни при чем. Огненные вихри приземлились на главной городской площади, и бушующее пламя понемногу начало стихать. Проявились очертания огромных красных коней. Проявились колесницы, источающие невыносимый жар. Наконец проявились и возничие. Багровокожие клыкастые великаны в чалмах на бритых макушках. «Лайлаха иллаллаху ва Мухаммадун расулуллахи!» произнес Шахаду самый здоровенный, сходя с колесницы и целуя землю. «Где ты, наш новый хозяин?» Креол спустился меньше, чем через минуту. Он не стал тратить время на одевание и умывание, просто вылез из постели, разбуженный этим шумом, распахнул окно и сиганул вниз. Стоя на площади в одном нательном белье, маг окинул огненных великанов быстрым взглядом. 333 колесницы, 333 коня, 333 возничих. Креолу не требовалось их пересчитывать. Он прекрасно знал, сколько ифритов состоит в правом крыле огня. «Ты их командир», — обратился маг к самому рослому, смотрящему на него с нескрываемой злобой. «Да, смертный, это я и есть», — проревел огромный ифрит. «Я сардар правого крыла огня, Газимунтасир ибн Ваджих Алджафа. А ты смертный чародей Креол, наш новый хозяин и повелитель. Великий хан отдал нас тебе в подчинение, и мы будем верно служить тебе, покуда ты не сдохнешь, как собака, коей и являешься». Креол расхохотался. Он не почувствовал ни малейшего гнева. Пусть глупый джин ярится сколько пожелает. Ифриты всегда бронятся и кричат. Таков уж их пламенный темперамент. Однако на поле брани равных им мало, а большего Креол от них и не требовал. «Будете жить за городом», — распорядился маг. «Я прикажу выстроить вам бараки, а пока...» «Прикажешь выстроить?» — взревел Газимунтасир. «Глупец! Может быть, я и не могу возвести дворец за одну ночь, как иные мариды, но жилище-то мы себе обеспечим без жалкой помощи смертных. Укажи место для наших шатров и вели прислать 333 мешка каменного угля и 333 древесного. Наши кони проголодались. Все остальное мы обеспечим себе сами». Через 3 суток на окраине Ихари уже возвышалась ифритская слобода. 3 сотни джинов огня поставили себе богатые шатры и день-деньской пировали, создавая яства и вина прямо из воздуха, распевая застольные песни и оглушительных гагача. Люди к этому стойбищу даже не приближались. Оттуда веяло жгучим суховеем, кверху постоянно взметались языки пламени, да и сами ифриты могли отпугнуть кого угодно. Их навещали только Креол и Хабокин. Досконально выясняли боеспособность новых солдат, расспрашивали об оружии, о тактике. Железный маршал имел с Газимунтасиром долгую беседу, по окончании которой ифрит почтительно поклонился человечьему Каиду и пригласил заходить в любое время. Для него всегда будет накрыт дастархан. А через несколько дней в ифритскую слободу явился Хубаксис. Он долгое время собирался с духом, чтобы навестить своих собратьев-джинов, и, наконец, вошел в шатер сардара правого крыла огня. Его сразу поразило великолепие и пышность обстановки. Кругом золото и самоцветы, шелка и бархат, благовонные ароматы и дивная музыка. Лишь в углу стоит простой медный кувшин – джинова спальня. Газимунтасир ибн Ваджих Алджаффа восседал на мягком ковре за низеньким столиком, уставленным кушаньями. Он еще не приступил к еде. Тазик с водой оставался нетронутым. При виде незваного гостя ифрит издал негромкий смешок и произнес: – «День каждый услаждай вином. Нет, каждый час. Ведь может лишь оно мудрее сделать нас». «Вино я люблю», — пробасил Хубаксис. «Тогда садись и обой руки», — пододвинул ему тазик Газимунтасир. «В другое время я бы, пожалуй, убил тебя за то, что ты вошел ко мне в шатер без разрешения. Но сейчас я трапезничаю, а в это время я мягок и ласков, как арык с чистой водой». Омыв руки и дождавшись, пока их омоет Хубаксис, ифрит разломил душистую лепешку и протянул половину гостю. «Бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим», — благочестиво произнес Гази Мунтазир. «Хорош ли сотворенный мною хлеб?» «Хорош», — коротко ответил Хубаксис, дуя на свой кусок. Тот был так жарок, словно мигом ранее лежал в раскаленной печи. Гази Мунтазир неодобрительно крякнул. Традиция джиннов воспрещает дуть на горящую пищу. Та должна остывать сама. Ифриты же и вовсе едят все раскаленным и терпеть не могут ничего холодного. Впрочем, Хубаксис вообще мало знал о нынешних обычаях кафа. Он ел обеими руками, воду пил прямо из бурдюка и поминутно прикладывался к бутыли с вином, совсем игнорируя молоко и мед. Сам Гази Мунтазир, будучи рьяным приверженцем традиции, все делал строго по канону. Первое блюдо он запил простой водой, тем самым выразив восприятие явлений с помощью разума и восхвалив науки. Второе блюдо он запил молоком, выразив восприятие с помощью воображения и восхвалив искусство. Третье блюдо он запил медом, выразив восприятие с помощью мудрости и восхвалив пророков. Четвертое же блюдо он запил вином, выразив восприятие с помощью озарения и восхвалив Аллаха. Так он воздал должное всем видам познания, от низшего до высшего. «Альхамдулиллахи, Аллази Атамана, Васакана Ваджа Алана Муслимин», произнес Гази Мунтазир, утерев губы шелковым платком. «Говори теперь, отчего ты вошел ко мне в шатер, презренный Марит?» «Я пришел, чтобы бросить тебе вызов за право командования правым крылом огня», отчеканил Хубаксис. Вчера он полдня стоял перед зеркалом и репетировал эту фразу. А до этого битых трое суток упрашивал хозяина вручить ему командование. Креол, в конце концов, озверел так, что пригрозил запереть Хубаксиса в посох до скончания века. Тогда молодой Марит явился в Ифритскую слободу сам. Явился и без страха вошел в шатер Сардара. Почти без страха. Гази Мунтазир шевельнул остроконечными ушами, словно неуверенный, в самом ли деле он услышал столь дерзкие слова, или же ему почудилось. «Повтори-ка, что ты сказал», — попросил он. «Я пришел, чтобы бросить тебе вызов за право командования правым крылом огня», — с готовностью повторил Хубаксис. Гази Мунтазир воззрился на него, удивленно моргнул, а потом бешено расхохотался. «Ты, Марит!» — хлопнул себе по коленке он. «Презренный раб смертного! Ты делаешь меня веселым, очень веселым!» «Я бросаю тебе вызов!» — взвизгнул Хубаксис, вырастая в четверо против нормального роста. «Прими его, если ты не трус!» «Не будь глупцом!» — холодно произнес Гази Мунтазир. «Взгляни, кому бросаешь вызов. По мне сразу видно, что я знатнейший из знатных. У меня большая голова, выдающийся нос, полные губы, остроконечные уши, широкие плечи и длинные пальцы. На лицо все признаки знатного происхождения». Хубаксис взглянул на Ифрита. Тот и в самом деле сочетал в себе все эти признаки. Видимо, он действительно знаменитый джинн, раз так превосходно выглядит. «А теперь посмотри на себя, одноглазый!» — повысил голос Гази Мунтазир. «Ты урод из уродов! Непристойного вида чудище! Грязная пена на облике всех джиннов! Клянусь бородой пророка, ты похож на Ал-Масиха Ал-Даджала! Только кафа на лбу и не хватает!» «Чьей бородой?» — не понял Хубаксис. «Ты что, кафир?» — недоверчиво моргнул Ифрит. «Ты джинн или ты кафир? И ты еще хочешь возглавить правое крыло огня, маритская собака?» «Я на четверть ифрит!» «И что с того? Не бывать кафиру из маридов с ардаром над ифритами, пока горит пламя в груди Гази Мунтазира!» «Ну так и подтверди это поединком!» «Поединком? Очень хорошо! Я дам тебе поединок! Закон бездымного огня и высшей справедливости. Да рассудит нас и да обратит тебя прахом, ничтожный кефир!» Весть о том, что их сардар сейчас будет биться с Маридом рабом, желающим возглавить правое крыло огня, разлетелась по слободе моментально. Ифриты собрались в широкий круг, ритмично хлопая в ладоши. Поединки здесь очень любили и проводили их с завидной регулярностью. «Брось жребий, Муфид!» — крикнул Гази Мунтазир. Насих Муфид ибн Рашад аль-Хизем, советник Сардара, взял два глиняных черепка и написал на них имена поединщиков, а затем подбросил их в воздух. В первый раз оба черепка упали пустой стороной вверх, и Насих Муфид бросил жребий повторно. Во второй же раз черепок Кубаксиса упал пустой стороной, а Газимун Тасира именем. «Наш Сардар чарует первым», — объявил Насих Муфид. «Да начнется поединок превращений». Ифрит и Марит встали друг против друга. Газимун Тасир медленно размотал чалму, и та исчезла из его руки, взметнувшись клубом дыма. Сардар Ифритов язвительно оскалился и обратился бушующим пламенем. Огненный смерч взвился столбом. Земля под ним раскалилась до невозможности. По ней пошли трещины. Длинные багровые языки с ревом хлынули к Хубаксису. Сейчас обожгут, зажарят, испепелят. Хубаксис напрягся, задрожал и крутанулся вокруг своей оси. Спустя мгновение вместо одноглазого и однорогого джинна на земле стоял человек. Рослый, седоусый, с закопченным лицом, в золоченных доспехах и каске. В руках он держал шланг. Огненный смерч еще не успел его коснуться, а в него ударила мощная водяная струя. Усмехаясь в усы, бравый пожарный погнал живой огонь прочь, заставляя уменьшаться, скукоживаться, исчезать жалобным шипением. Но тут огонь заколебался, сохраняя прежний цвет, но приобретая устойчивую форму. Воздух разорвало бешеным рыком, и навстречу пожарному ринулся желтоглазый тигр. Блеснули длиннющие клыки, сейчас вцепятся в горло, разорвут, растерзают клочья. Однако Хубаксис мгновенно изменил форму. Золоченые доспехи исчезли, сменившись строгим фраком и цилиндром. Усы почернели и вытянулись параллельно плечам, а шланг сменился бичом и обручем. «Алли-уп!» – воскликнул укротитель, хлеща бичом по земле. Ошалевший тигр невольно прыгнул сквозь обруч и приземлился на другой стороне, глупо моргая, но тут же начиная изменять форму. Он увеличился, почернел, когти обратились копытами, а на голове выросли огромные рога. Гигантский бык взревел и ринулся на человека с обручем. Сейчас проткнет его, как шашлык. Хубаксис тут же колыхнулся всем телом, и черный фрак сменился желтым шелковым костюмом, а обруч и бич – алым полотнищем. Тряхнув им в воздухе, Матадор задорно вскричал: «Торо! Торо!» Бык пронесся мимо, но тут же развернулся и начал подниматься на дыбы. Он распух во все стороны, покрылся чешуей, отрастил пару крыльев, испустил из ноздрей дымные клубы и пошел на противника. Пасть могучего дракона разверзлась, обнажив раздвоенный язык, хлещущий по клыкам. Из горла хлынула огненная струя. Хубаксис вновь не растерялся. Костюм Матадора сменился блистающими доспехами. Красная тряпка длинным мечом. Бесстрашный рыцарь прикрылся щитом от пламени и побежал прямо на дракона. Надо бить точно в живот, там чешуя мягче. Вот уже и удар. Но в последний миг чешуя сменяется древесной корой, а земля лопается, выпуская из себя толстые корни. Тысячелетний дуб мелко затрясся, смеясь над уколами рыцарского меча, и замахал ветвями. Один удар, и человечек будет размазан в клочья. Рыцарские доспехи исчезли, сменившись красной клетчатой рубахой. Меч превратился в огромный топор, и джин-дровосек с бешеным пылом принялся рубить. Его плечи невероятно раздались, рост заметно увеличился. Этот образ Хубаксис скопировал с прославленного поля Баньяна. Газимун Тасир страшно закричал, чувствуя, как от него отлетают щепки. Топор поля Баньяна так и кружил в воздухе, отсекая толстенные ветви. Ифрит гневно вздулся. И при очередном ударе топор провалился в пустоту. Вместо исполинского дуба перед ним объявился бушующий пыльный смерч. Хубаксис закашлялся, с трудом держась на ногах, но тут же начал превращаться. Он изрядно уменьшился, посидел и располнел, становясь пожилой уборщицей. Вооруженная пылесосом бабка сердито рявкнула и принялась затягивать всю эту клубящуюся мерзость. Ее агрегат воинственно жужжал, пылесборник на глазах раздувался, поглощая вопящего ифрита. Но тут он издал резкий скрежет, и вместо пыли в пылесос полетели пауки. Десятки, сотни, тысячи. Они стремительно слились в единое восьминогое чудовище, с хлюпанием устремляясь к бедной старухе. Зловещие хелицеры разомкнулись, с них капнул кошмарный яд. И Хубаксис тут же превратился в коренастого человечка, облаченного в костюм химической защиты, с дустовым распылителем в руках. Дезинсектор нажал кнопку, и встреч гигантскому пауку устремилось облако едкого дыма. Восьминогое чудовище зашипело, скорчилось, и сквозь дым протянулась толстая железная рука. Грубо отлитый голем шагнул к дезинсектору, замахиваясь громадным кулачищем. Хубаксис отскочил назад, и костюм химической защиты мгновенно сменился рабочим комбинезоном, а баллон с распылителем – сварочной горелкой. Опустив на лицо маску, Сталевар бесстрашно ринулся на голема, вонзая ему в ладонь клинок сварочного пламени. Голем отшатнулся, заколебался и расплескался холодной водой. С земли поднялась огромная волна и понеслась на Сталевара. Подомнет, утопит, погасит пламя. Хубаксис подпрыгнул, на лету превращаясь в высокого загорелого парня, одетого в одни плавки. Он выхватил прямо из воздуха доску для серфинга и врубился в самую середину волны, разрезая ее надвое. Водяной холм весь затрясся, неким образом сохраняя устойчивое положение. Это был уже не ифрит в образе волны, но просто обычная вода. И из этой воды вынырнула белая акула. В новом образе Гази Мунтасир ринулся на Хубаксиса и уже измолотил в щебень его доску. Но тут серфингист обратился к гарпунерам. Седобородый старик в штормовике легко сиганул прямо на голову акуле и замахнулся тяжеленным гарпуном. «Ты не кашалот, но ты тоже белый!» – процедил капитан Ахав, вонзая страшное лезвие в морду рыбине. Гази Мунтасир забился от боли и мгновенно переметнулся в газообразную форму. В воздух поднялась черная туча, загремели громовые раскаты, засверкали зарницы молний. И гарпунер внизу превратился в полного длинноволосого старца с длиннющей железной палкой. В нее сразу ударила молния, и лицо Бенджамина Франклина озарилось улыбкой. Тогда ифрит превратился в огромную чугунную гирю и грохнулся Хубаксису на голову. Это стало финалом поединка. На сей раз бедный джин не успел ни отскочить, ни сменить форму, он был просто раздавлен в лепешку. «Наш сардар победил!» – оглушительно прокричал Насих Муфит, и 300 ифритов оглушительно забили в ладоши. Спустя некоторое время, когда Хубаксис и Гази Мунтасир вернулись в свои постоянные обличия, ифрит насмешливо спросил. «А ты вообще умеешь превращаться во что-то, кроме людей?» «Пока нет», – смущенно ответил Хубаксис. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» – покатился со смеху Гази Мунтасир. «Да сколько же тебе лет, одноглазый?» 5057. «Сколько?» «Брешешь. Нагло брешешь. Чтобы Марит дожил до таких лет, да не овладел хотя бы половиной от 112 великих превращений, да быть такого не может, клянусь бородой пророка». «Правда, из них 5000 лет я провел в каменном ларце, погруженный в холодный сон», неохотно признался Хубаксис. «Ха-ха-ха-ха! Тогда это многое объясняет. Должен сказать, ты не так уж плохо сражался, одноглазый, для отрока Марида. 57 лет! Ифрит сотворил для Хубаксиса еще чашу верблюжьего молока и радушно осклабился. Гази Мунтасир ибн Ваджих Ал-Джаффа любил веселые поединки, а этот Марид сегодня повеселил его изрядно. Давно уже с ним не противоборствовали столь оригинальным манером. «Ты заходи еще при случае, одноглазый!» – пригласил Гази Мунтасир. «Венца выпьем, нишапури почитаем. Заходи, гостем будешь!»